Легким кивком головы Виктор ответил на комплимент Леноры. «Уверен, что это так, донна Леноре. Для меня было радостью встретиться с вами. Надеюсь, что прием вам понравился». Напускная улыбка оставалась на лице Виктора ровно столько, сколько понадобилось знатной чете, чтобы понять, что они могут откланяться, и приняла более искреннее выражение, когда он снова обернулся к Сандерлинам. Когда Чир и его родители удалились, Ренни сдавленно пробурчал. «Вик, хотел бы я знать, что наш герой Чира наговорил своей родне. Ты думаешь, он упомянул о том, как ты разогнал его боевое подразделение во время тактических учений в прошлом году?» Подражая голосу только что удалившегося кадета, Виктор заговорил фальцетом, как Чира. «Мамочка, прошлой весной во время классных занятий Виктор и я вели в бой против друг друга свои подразделения. Не могу сказать, что я привел Виктора в замешательство, но исход оказался самым непредсказуемым». И уже своим голосом Виктор добавил. «Действительно, он не удивил меня, но я никогда не предполагал, что победа окажется столь быстрой». Ребекка обернулась через плечо на Чира и неодобрительно сказала. «Его манера говорить вызвала у меня опасения. В какое подразделение он будет распределен?» Виктор и Ренни, не сговариваясь, улыбнулись. «Мы ведем переговоры о том, чтобы он получил распределение в личную охрану Романа Ляо или в шайку бандитов с периферии», — хохотнул Виктор. Ренни толкнул локтем товарища. «Призраки и чистильщики!» Виктор посмотрел в сторону главного входа. Несколько мужчин и женщин поодиночке и парами входили в помещение. Они радушно улыбались и, казалось, без определенной цели слонялись в толпе, настороженно скользя глазами по комнате. Ренни навесил ярлыки, точнее не придумаешь. Прибыла передовая группа охраны. Виктор заметил вопросительные взгляды на лицах гостей, приглашенных Ренни. «Не беспокойтесь, миссис Сандерлин. Ренни и я потратили определенное время, ускользая от агентов службы безопасности, призванных меня охранять. Он обнаруживает их даже лучше меня». Он мельком взглянул на дверной проем позади себя. «То, что их так много, означает, что мои родители недалеко отсюда». В лице Ауберта Сандерлина что-то изменилось. «Ну что ж, было очень приятно с вами познакомиться, Виктор». Он обратился к сыну. «Пойдем, Рейнард, нам необходимо немного проветриться». Виктор поднял руку. «Нет, пожалуйста, не уходите». Надин слегка качнула головой. «Ваше высочество, мы простые фермеры с Реджеки». Она посмотрела на Чиро Акуэнда и его родителей, толкавшихся поблизости. «В нас нет ничего особенного». Гнев, вызванный волнением, сверкнул в глазах Виктора. «Вы не правы, миссис Сандерлин. Вы родители человека, которого я с гордостью называю другом, и это уже выделяет вас. Между друзьями и их семьями нет субординации. Вы проделали этот трудный путь, чтобы увидеть сына, выпускника Академии, и то, что осталось от внутренней сферы. Вы выдержали очень долгое путешествие, а мне хорошо знакомы физические перегрузки, возникающие во время гиперпространственного прыжка из одной звездной системы в другую. Вы назвали это своим единственным путешествием за всю жизнь. Так пусть же оно запомнится вам не только этим». Виктор опустил глаза и понизил голос. «Окажите мне честь представить вас моим родителям». Алберт Сандерлин поощряюще пожал руку жены и с молчаливым одобрением качнул головой, соглашаясь с Виктором. Когда же Девион снова обратил свое внимание на дверной проем, общий шепот заполнил помещение. Он почувствовал учащенное сердцебиение и горячий комок в горле. Первой появилась его матушка, опиравшаяся на руку коменданта Нейджоуринга. Высокая и по-девичьи стройная, Мелисса Штайнер Девион, истинный возраст которой выдавала только зрелая грациозность движений. Голубая мантия, чуть более темная, чем голубая отделка на мундире кадетов, была укорочена по молодежной моде. Шелковистый материал с разрезом по диагонали до колена открывал стройную ножку и обнажал плечо правой руки. Колье из бриллиантов и сапфиров и серьги из жемчуга гармонировали с оттенком мантии. Ее светлые волосы, зачесанные вверх, обрамляла простая платиновая корона. За ней вошел принц Хэнс Девион в сопровождении жены коменданта. В парадном мундире темно-синего цвета, который носила тяжелая гвардия Девиона, Хэнс Девион выглядел высоким и статным. С годами яркий цвет его волос несколько потускнел, особенно на висках и затылке, а на лице появились глубокие морщины. Но никому бы и в голову не пришло ошибочно принять отметины времени за признаки дряхлости. Блеск голубых глаз принца излучал уверенность и мощь, которые, подобно электрическому разряду, пронзали собравшихся в зале. Виктор почувствовал, как растворился болезненный комок в горле и широко улыбнулся. «Как же давно я вас не видел!» – он вцепился в кромки своего выходного костюма. «Надеюсь, вы гордитесь мной?» Оторвавшись от руки коменданта, Мелисса величественно прошествовала по залу к своему сыну. И пока она приближалась, Виктор вспомнил о своей усопшей бабушке, Катрин Штайнер. Манеры и серые глаза матери так похожи на бабушкины. Воспоминания о бабушке улетучились, когда Мелисса подошла ближе. Радость встречи заставила Виктора снова улыбнуться. «И все-таки моя мать неподражаема». «Приветствую вас, матушка», – произнес он, целуя ее в щеку и тепло обнимая. Затем он повернулся, чтобы приветствовать отца. Их руки встретились в твердом рукопожатии, и Мелисса отступила, когда отец и сын заключили друг друга в объятия, похлопывая по плечам. Виктор обернулся к Ренни и его родным. «Отец, мама, я с большой радостью представляю вам кадета Ренарда Сандерлина, его родителей Алберта и Надин, и его давнюю знакомую Ребекку Валдек». Виктор улыбнулся, избежав оплошности, прежде допущенной Ренни. «Это мои родители, принц Хэнс Дэвион и архантесса Мелисса Штайнер Дэвион». Хэнс тотчас поцеловал руку Надин Сандерлин. «Насколько я понимаю, нам следует поблагодарить вашего сына за успехи Виктора в особо сложных разделах математики, которые преподавали здесь». Хэнс тепло улыбался. «Если бы Ренард был в Альбионе вместе со мной, то, глядишь, и я закончил бы академию лучшим служителем в классе». Онемевшая от страха Надин кивала и улыбалась, и по ходу взаимных приветствий никто не обратил внимания на ее молчание. Ренни молодцевато отдал честь принцу, на что Хэнс отреагировал столь же щеголевато, прежде чем пожать ему руку. Мелисса тотчас завоевала Ребекку и Надин, высказав комплименты по поводу одеяний, в которые те были облачены, что, впрочем, вернуло Надин дар речи, и она ответила комплиментом на комплимент. Ненавязчиво фланируя среди участников приема, охрана отгородила королевскую чету от Чира Окуэндо и его родни, отжав тех к стене, но не воспрепятствовал еще троим присутствующим присоединиться к Виктору и его родителям. Первым из этих людей оказался высокий и широкоплечий мужчина, волосы которого с медным оттенком были столь длинны, что скрывали не только золотые маршальские палеты на черном мундире, но и делали малозаметными дюжину орденских планок на левой стороне его груди. Державшаяся за его руку дама была одета в черное с золотом платье, поразительно контрастировавшее с ее яркими волосами. Улыбаясь, Виктор приветствовал обоих и затем повернулся, чтобы представить их остальным. «Ренни, твоим новым командиром будет маршал армии Морган Хасик Дэвион. Познакомься с ним и его супругой, герцогиней Ким Хасик Дэвион». Виктор позволил Ренни представить своих родителей, а сам повернулся к третьему новоприбывшему. Остановившись от Виктора на расстоянии, которое тот определил как допустимое, стройный мужчина дружелюбно улыбался, глядя на молодого Дэвиона. И только веселые морщинки, разбегавшиеся из уголков его глаз с миндалевидным разрезом, да редкие пряди седины в черных, как смоль, волосах, намекали на его истинный возраст. Он протянул правую руку Виктору, но его левая рука, облаченная в перчатку, оставалась неподвижной. «Поздравляю, Ваше Высочество, с успешным окончанием Академии!» Виктор крепко пожал руку гостя. «Благодарю вас, Аллард!» Джастин Аллард прищурил карие глаза. «Думаю, что вы осознаете, что никто и никогда прежде не одерживал победу на учениях, моделируемых на тренажере в Ла-Манче». Виктор повел бровью. «Но до меня дошли слухи о том, что ваш сын вырвал победу у него во время заключительных экзаменов в Ново-Авалонской военной академии, и действительно новости об успехах Кая побудили меня попытаться принять свое решение». Выражение мягкого удивления распространилось по лицу Джастина, прежде чем он овладел собой. «Неплохо работает ваша разведсеть из слухов, Виктор. Мне придется заняться утечками в системе обеспечения безопасности в НАВА». Молодой человек покачал головой. «Уверяю вас, нет оснований для тревоги. Просто впредь не допускайте моего брата Питера близко к дипломатической тусовке Гермеса». Виктор на мгновение заколебался. «И все же, закончил ли Кай Академию столь же хорошо? Я имею в виду, были ли соблюдены условия соревновательности?» Джастин кивнул, полностью утаить свои чувства он не мог. «Все в порядке. Я хотел бы быть там, но долг призвал меня быть здесь». В голосе Джастина Виктор не услышал враждебности, лишь рассказ о положении вещей. «Сможет ли прибыть матушка Кая?» Боль мелькнула в темных глазах секретаря разведслужбы. «Боюсь, государственные дела задержат ее отбытие со святого Ива. Но когда Кай освоится в своей новой должности, мы посетим его. По всей видимости, я не вернусь на новый Авалон до следующей весны. Впрочем, договориться о поездке будет легко». Брови Виктора вскинулись. «Какая еще поездка? Я полагал, что Кай присоединится к тяжелым гвардейцам, которые размещены в новом Авалоне. Во всяком случае, таковыми были его планы в том году, когда я был посланником в Нава. Я знаю, что у него были достаточно хорошие оценки, чтобы рассчитывать на это». Мастер шпионажа на службе Хэнса Девиона по-отечески покровительственно улыбнулся, реагируя на последнее замечание Виктора. «Да, его оценки были отменными, но он передумал. О своем решении он сказал мне 2 недели тому назад, когда я встретился с ним, прежде чем отправиться сюда. Он распределен в 10-й лиранский полк. Кай просит меня поздравить вас от своего имени и выразить благодарность за ваше участие в том совместном деле во время пребывания в Нава». Виктор кивнул, улыбнувшись, когда вспомнил Кая Алларда. «До конца этой недели я запишу на голодиске послание, и мы можем устроить так, чтобы к прибытию Кая в подразделение оно дожидалось его». Виктор повернулся и представил Джастина каждому гостю из своего ближнего окружения. Затем, как и остальные, он взял бокал с шампанским с серебристого подноса, который разносила прислуга. Разговоры в зале смолкли, когда принц Хэнс Девион повернулся ко всем присутствующим и поднял бокал. «Я рад предложить тост за собравшихся здесь наших сыновей и дочерей, братьев и сестер, друзей и товарищей». Он бросил полный гордости взгляд на Виктора и Ренни и затем снова посмотрел на собравшихся. «Им принадлежит будущее государств, образовавшихся после распада Звездной Лиги. И мы благодарим судьбу за то, что они достойны нести столь грандиозную ответственность». Виктор выпил шампанское, но не смог насладиться его вкусом. «Всей душой, отец, я осознаю твою правоту и готов принять бремя ответственности, возложенной на меня от рождения». Он тяжело сглотнул. «И я испытываю благоговение перед грядущим днем, когда миллиарды жизней будут зависеть от моего решения, и единственная ошибка может оказаться роковой».